Глава 35. Лисанна улыбается. Капли с мокрых волос падают на обнаженные плечи, грудь. Проводит тонким пальцем по губам, кажущимся особенно яркими на бледной после купания в холодной воде коже. «Где же тебя носила, идиот?» — спрашивает лукаво. Глаза блестят, и такое обращение не кажется обидным. Он кладет ладони ей на талию и притягивает к себе. Впивается губами в ее губы, целует жадно, не в силах насытиться. Она отстраняется, чтобы вдохнуть в легкий воздух, потом смеется. «Какой же ты дурак!» — шепчет, запустив пальцы ему в волосы и притягивая обратно к себе. «Дурак!» «Дурак! Дурак! Дурак!» Это слово все еще звенит эхом в ушах, когда сверху обрушивается водопад ледяной воды. Приходится отплёвываться, трясти головой, хватать ртом воздух. Похоже, то, что пленник ушел в себя, палачу не понравилось, и он решил вернуть его с небес на землю. Под землю, если быть точным, в подземелье королевского замка. Нейт часто заморгал, пытаясь избавиться от влаги на ресницах, сфокусировал взгляд. Нет, палача уже здесь нет, зато придворный маг тут как тут. Слуга с ведром направился к двери, выполнив приказ и приведя пленника в чувство. А Корвин, наоборот, приблизился, заглянул в лицо. «Ну что, будешь говорить?» — поинтересовался своим старческим каркающим голосом. Нейтан сплюнул попавшую в рот воду. «Я вообще разговорчивый?» Свой голос прозвучал не лучше, слишком хрипло. Провести всю ночь и половину дня в цепях, будучи прикованным между двух специально установленных для этих целей столбов с растянутыми в разные стороны руками, то еще удовольствие, никак не способствующее твердости голоса. Антимагические браслеты придворного мага были туже тех, с которыми имела дело Инквизиция. Грубые края впивались в запястье. А палач, служащий Корвину, очень любил свою работу и пытал с вдохновением и удовольствием. На самом деле допыток дошли не сразу. Сперва придворный маг рвал и метал по поводу преданного доверия, кричал, что Нейт — глупый мальчишка, упустивший главный шанс в своей жизни. Потом начал задавать вопросы, не получив ответы на которые, вызвал инквизиторов, потому как сам был не слишком способным менталистом. Инквизиторы заявились с утра, причем в количестве 10 человек под предводительством того самого толстого Олигра, лучшие менталисты Аринора. Работали до полного изнеможения. Двое из них не смогли покинуть помещение без посторонней помощи, остальные вышли на своих двоих, но пошатываясь и будучи насквозь мокрыми от пота. После этого Корвин еще немного поугрожал, ничего не добился и вызвал палача. Нейт опустил голову, которая, по ощущениям, весила в 4 раза больше обычного. Но не тут-то было. Придворный маг шагнул к нему, ухватил за мокрые волосы и заставил посмотреть себе в глаза. «Кто учил тебя?» — прохрипел. На лице явственно читалось отвращение от того, что ему пришлось прикоснуться к пленнику. «Карлос Дьерти!» Губы растянулись в улыбке. Корвин нахмурился еще больше. «Так написано в твоем досье!» Подтвердил, что уже изучил упомянутое. «Но я встречался с Дьерти. Он не был способен и наполовину того, что показываешь ты. А я способный!» Чёртова холодная вода! Он закашлялся. Придворный маг резко и с ненавистью отпустил волосы и отступил назад. Пришлось поднимать голову самостоятельно. «На что ты рассчитывал?» Корвин вновь попытался изменить тактику, перейдя от угроз к разговору по душам. «Я ведь положился на тебя. Но неужели ты думал, что можешь целый день исчезать и шататься по замку, а я не замечу?» «Думал? Чёрт его дери, Нейт именно на это и рассчитывал, полагая, что старик слишком занят предстоящей коронацией. Ошибка за ошибкой, с тех пор, как прибыл в столицу, и все по вине самонадеянности. А ведь прекрасно знал золотое правило, никогда нельзя недооценивать противника». Нейтан снова улыбнулся. «Я на это надеялся». «Идиот!» — брезгливо бросил Корвин. Что ж, возразить было нечего. «Идиот, он и есть идиот». «Скажи». Старик сделал очередную попытку договориться. «Что ты сделал с лошадьми? В конюшне использовали магию, в этом я уверен». Но какую, он так и не понял. Пожалуй, это самая приятная новость за прошедшие сутки. Голова стала еще тяжелее. Все тело болело, а еще было холодно. Из одежды на Нейте остались только штаны. Голые ступни уже онемели на ледяном полу. Торс и руки в зоне его видимости были облеплены запекшейся кровью так, что масштаб повреждений оценить не представлялось возможным. Однако Нейтан предполагал, что все, что было, еще только начало. Ему не сломали пока ни одной кости, а в человеческом теле их 206. У палача огромный простор для действий. «Я все равно узнаю», — настаивал Корвин. Он говорил лишь о конюшне, не найдя магического воздействия на обитателях замка. А это было еще одной приятной новостью. «Узнайте, если сможете», — усмехнулся Нейт. «Придворный маг не даст ему выйти отсюда живым, так к чему продолжать эти бессмысленные разговоры?» В дверь постучали. Корвин отошел, приоткрыл дверь, выслушал доклад подчиненного и вернулся к пленнику, но став злее. «Ты как-то предупредил своего дружка?» Нейт бы пожал плечами, были бы у него свободными руки. Не было у него никакого дружка, но о ком говорил старик, понял сразу. Хорошо бы, если Эрик оказался умнее и удачливее, чем он сам. Нейтан молчал, чем разозлил старика пуще прежнего. «Это ты? Говори!» Он опять вцепился в волосы, задирая голову пленника и заставляя посмотреть на себя. «Я!» — хрипло рассмеялся Нейт. «Всё я!» Знать бы еще, что он, но это неважно, стоило признаться в чем угодно, лишь бы увидеть такое выражение лица у придворного мага. «Чёртов ублюдок!» Голова мотнулась, он снова закашлялся. А Корвин, полный решимости, зашагал к выходу, впечатывая каблуки в пол. «Рон, живо!» — закричал в коридор, призывая палача. Рон, огромный детина, выше Нейта на голову и шире вдвое, тут же появился в дверях. «Продолжай!» — прорычал придворный маг. «И не щади! Мне надо узнать, что за заклятия наложены на лошадей, а также где прячутся Ригли и Финистер, понял?» «Да, лорд Корвин», — пробасил Рон. У него даже голос был громуподобен. Затем старик спешно покинул камеру пыток. Похоже, если бы он остался, то не удержался бы и выполнил работу палача сам. Нейт улыбнулся, пока еще мог это делать. Все-таки у Эрика, или у лорда Ригли, что более вероятно, хватило сообразительности скрыться после того, как они выдвинули обвинения против наследника, которое никто не принял всерьез. А такие обвинения без доказательств — ничто иное, как измена. Ясно как день, что Корвин искал их не для дружеского чаепития. Если бы Ригли и Финистер не исчезли, их бы уже арестовали. А Рон тем временем загремел инструментами. Катрина часто заморгала, возвращаясь в реальность. «Почему ты остановился? Еще рано!» Раньше, после выхода из воспоминаний, первое, что она делала, это разминала руки и отодвигалась подальше от узника. Теперь же Катрина только крепче сжала пальцы Нейтана, заглядывая ему в глаза. Нейт смотрел в ответ серьезно, покачал головой. «Лишние подробности тебе ни к чему». Катрина прикусила губу, несколько секунд раздумывая, как его переубедить. Он все еще держал ее за руки. Или она его? «Ты обещал от меня ничего не утаивать!» Не нашла аргумента лучше. Нейтан иронично приподнял бровь. «Ой ли!» «Именно!» — огрызнулась Катрина. Он улыбнулся, стоя на своем, но при этом продолжая открыто смотреть ей в глаза. «Леди, должна же у меня быть хоть какая-то гордость!» Катрина собиралась снова возразить, но осеклась. «Господи, кто же знает, что с ним там делали?» «Там?» «Вовсе не там, а где-то здесь, в этих же подземельях. Возможно, прямо за стеной». «Не делай такие глаза!» — усмехнулся он. «У меня даже шрамов не осталось. Перворожденный, сила целителя и далее по списку». Закончил уже совсем весело. Катрина натянуто улыбнулась. То, что она недавно видела, совсем не располагало к веселью. «Я рада, что ты остался жив», — пробормотала она. Опустила взгляд на их переплетенные пальцы. У него они всегда были теплыми, всегда, даже в этом холодном подземелье. Нейтан отреагировал на ее слова иначе, чем можно было бы предположить. Он встряхнул ее за руки. «Ну, хватит!» — голос прозвучал резко. Катрина вскинула на него глаза. «Я показал тебе это не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы ты охватила целостность картины. Не о чем жалеть. Небольшая неприятность и только». Она невольно вспомнила его детство и тут же загнала эти воспоминания обратно. Нет, жалости он не потерпит. Да и, положа руку на сердце, Катрина испытывала вовсе не жалость, уважение, даже восхищение. «Лучше скажи мне». Нейтан перевел тему, и его голос зазвучал мягче. «Тебе удалось полностью абстрагироваться от чужой боли?» Действительно, только сейчас до нее дошло, что физически она ничего не почувствовала. Это были именно чужие воспоминания. Катрина кивнула. «Да, ты же показывал мне, как это сделать». «Ну вот, видишь?» На его лице появилась самодовольная улыбка. «Я же говорил, что хороший учитель». «И хвастун», — напомнила, не удержавшись. «Но хороший учитель». «Ладно, неплохой», — сделала она небольшую поблажку. Нейтан закатил глаза. «Оценить мастера по достоинству — тоже искусство». Катрина рассмеялась. За последний месяц она смеялась больше, чем за всю свою жизнь. «Ну что?» — Нейт прищурился, глядя на нее. «Продолжаем обсуждать мои положительные качества? Или не теряем времени и возвращаемся на 10 лет назад?» Катрина думала возразить, что о положительных качествах речи, в общем-то, и не шло, но предпочла промолчать. Ей на самом деле чертовски хотелось узнать, как же ему удалось спастись. Вроде бы головой она понимала, что Нейтан здесь живой и здоровый, а все, что он ей показывает, было давно. Но, тем не менее, отделаться от волнения не удавалось. «Продолжаем», — решительно кивнула. Нейт на мгновение задумался. «Так, знаю, с какого момента продолжим», — определился он. И ее вновь затянуло в водоворот событий 10-летней давности. Сознание возвращалось постепенно. Сначала вернулась боль, потом осознание того, кто он и где. Затем пришли голоса, но доносились они словно сквозь плотную завесу, хотя говорящие и были рядом. «Что значит, ты ничего не добился? За 4 часа?» — рычал старческий голос. «Господин, я сделал все по высшему разряду», — басил в ответ более молодой. «Клянусь вам, он даже так и не закричал». «Что ты несешь?» — снова старческий. «Он что, двужильный? Если все так, как ты говоришь, такое нельзя вытерпеть молча». «Клянусь, господин». «И не признался ни в чем, старик задумчиво. «Да, господин. Сначала насмехался, потом замолчал и так и не проронил ни слова, пока не потерял сознание. Я приводил его в чувство 3 раза и продолжал. Все без толку». Шаги, будто его обходят вокруг. Недовольное бормотание, такое, что слов не разобрать. «Позвольте сказать, господин». Снова бас. «Говори», — пренебрежительно, старик. «Я давно этим занимаюсь, господин. Видел многих людей». «Ближе к делу». «Он не только не закричал, клянусь вам, он не почувствовал половину боли, просто отключался, не терял сознание, а именно не присутствовал здесь». Старик фыркнул. «Это невозможно без магии, а на нем браслеты». «Господин, я пытал и магов, и лишенных дара. Клянусь вам, это невозможно в обоих случаях». «Что-то ты много клянешься». «Господин?» «Поди прочь». Быстрые тяжелые шаги. Палач решил поторопиться, пока Корвин не обратил свой гнев против него. Теперь Нейтан окончательно пришел в себя и стал понимать, кто находится рядом с ним. Колени давно подогнулись, и он полностью висел на скованных руках. А придворный маг обходил его по кругу, недовольно цокая языком. «Что ж ты за птица?» — пробормотал Корвин себе под нос. «Ворона!» — прохрипел Нейт, с трудом разлепив прокушенные губы. «Что-что?» — старик встрепенулся. Зашел спереди, задрал пленнику голову. «Что ты сказал?» Открыть глаза было сложно, но он заставил себя это сделать. «Ворона, предвестник смерти». Он убьет его, непременно убьет. После всего этого убьет без жалости и сомнений. «Тронулся все-таки», — вздохнул Корвин, отпуская и отступая. Хлопнула дверь, раздались шаги. Но сил на то, чтобы поднять голову и посмотреть, кто пришел, не было. «Ну, что тут у нас?» Нейтан узнал голос принца. «Ничего», — проворчал придворный маг. «Молчит. Не волнуйтесь, ваше высочество. Конюшня оцеплена. Что бы он ни успел сделать, это не имеет значения. Тебя я проверил с головы до ног. На тебя не оказывалось никакого магического влияния. А также на твои покои и другие помещения. Никаких сюрпризов. Завтра коронация состоится». Вернаэль подошел ближе. В зоне видимости появились начищенные до блеска носки сапог. «Убили бы вы его уже», — высказался принц. «Рано», — возразил Корвин. «Когда человек выглядит так, навряд ли от него можно чего-то добиться». «Посмотрим», — не сдавался упорный старик. «Ты сам-то как, мальчик мой?» В голосе Корвина появилась неожиданная забота. «Неважно, выглядишь». Пауза. Блестящие сапоги отошли. «Плохо спал». «Нет повода для беспокойства. Хоть Ригли и Финистер ушли, они ничего уже не смогут ни сделать, ни доказать. А потом никто не решится на восстание». «Ты всегда прав», — вздохнул Верн. «Вот только... Корвин, ты когда-нибудь думал о высшей справедливости?» Кажется, придворный маг опешил. «О чем?» — переспросил, будто ослышался. «О высшей справедливости!» В голосе наследника появилось раздражение. «Ну, о том, что нам воздастся за тех, кого мы убили». Старик расхохотался, будто птица закаркала. «Ну и мысли у тебя перед коронацией, мальчик мой. Короли убирали, убирают и будут убирать тех, кто им мешает. Это закон жизни. Иди и хорошенько выспись. Завтра весь Аренор будет следить за тем, как на твою голову возложат корону». «Ты прав, муки совести ни к чему», — вздохнул принц. Если бы Нейт мог, он бы улыбнулся. Значит, сработало. А Вернаэль оказался настолько глуп, что не сказал придворному магу правду о том, почему плохо спал. Принял творящееся с ним за муки совести. Какая уж тут совесть. «И на всякий случай не ходи без охраны», — добавил Корвин. «Ты же сказал, все проверили», — забеспокоился принц. «Проверили, проверили», — подтвердил старик. «Не нервничай, но предосторожности лишними не бывают. Этот...» — он имел в виду Нейтана. «Точно ничего уже не натворит. А вот Ригли вполне может подослать шпиона. Сам знаешь, не всегда нужно бояться только магии. Вон, Патриэль Финистер боялся только магии. А гляди, как оно вышло». Снова шаги. Громкий голос старика. «Эй, позвать сюда стражу для сопровождения его высочества!» Шум, возня в коридоре. «И никуда без охраны», — добавил Корвин наследнику. «Лучше перестраховаться». «И не подумаю», — заверил Верн, а потом ахнул. Громыхнули доспехи подоспевшего стражника. «Что с тобой?» — забеспокоился придворный маг. Нейт готов был поклясться, что пришел именно тот страж, до которого он успел дотронуться тогда в коридоре. Если Вернаэль признается Корвину, что именно он сейчас увидел, у старика есть все шансы догадаться, и тогда коронации уже не помешать. Но изначальный расчет оказался верен. Принц не хотел, чтобы придворный маг решил, что у него истерика. Предпочел промолчать. Тем более Верн искренне считал, что его совесть еще жива и способна испытывать муки. «Голова болит», — огрызнулся принц. «Здесь воняет хуже, чем в конюшне». «Ложись спать пораньше», — посоветовал старик. «А еще лучше пройдись по замку, чтобы повстречать как можно больше зачарованных слуг». Принц, Корвин и стражник вышли, а Нейтан все-таки потерял сознание. Ни о каком умышленном уходе в себя уже не могло идти и речи. Палач приходил еще раз, но в итоге заявил своему господину, что пытки — это искусство, а этот пленник безнадежен. После чего Корвин смирился с провалом и отпустил палача с миром. Кто-то что-то говорил, ходил, шаги, голоса. Нейт терял сознание, приходил в себя, но всего на мгновение, достаточное, чтобы что-то услышать, но слишком короткое, чтобы успеть понять, что или кто издает эти звуки. «Он жив!» В сознание резко ворвался знакомый молодой мужской голос. Знать бы еще, кому он принадлежит и почему знаком. Быстрые приближающиеся шаги. «Живой?» — голос мужчины постарше. Снова молодой. «Корвин, если он умрет, «Нечего меня пугать!» Теперь раздалось старческое карканье. «Ты мне не указ. То, что я впустил вас сюда, — жест моей доброй воли!» «И приказ лорда Ригли!» — отчеканил молодой. «Будущего короля Аренора!» «Что-что-что?» «Ригли, Аренор, король, знакомые голоса?» Нейт как мог старался собрать осколки происходящего воедино, но ничего не выходило. «Снимите его!» Тем временем распорядился рядом голос того мужчины, который был старше молодого и младше каркающего старика. «Браслеты!» — снова молодой. «Первым делом браслеты. Надо запустить самоисцеление». «Самоисцеление?» — присвистнул тот, что старше. «Эй, а куда делся Корвин?» На этом Нейтан потерял сознание. Кто-то дотронулся до оков на его истерзанных запястьях, и сознание предпочло спрятаться в спасительную темноту.